354. Июль 11. Не думайте, что общение утвержденное легко поддерживать на уровне постоянного напряжения. Как на весах колеблется близость, то звуча полнострунно, то ослабевая. Два рода причин влияют на это, зависящие от нашей воли и независящие. Условия пространственные не зависят, но зависит условие состояния сознания и степень устремленности. В конечном итоге волею преодолевают иногда и пространственные противодействия, но сознание настроить легче. В случае затруднения и неуспеха не следует огорчаться слишком. Изменятся токи, и все пойдет по-прежнему.